Глава 10. Блески зашевелились первыми, они почувствовали лучи восходящего солнца. Набравшись энергии, они занялись привычной работой – изливать свет на своих еще сонных сподвижников. Следующими включились в жизнь воины. Они сразу обратили внимание на происшедшее за время их сна и начали грустную работу по очистке и приведению в порядок. Стены поспешили заделать пролом в защитном барьере сообщества. Эвену хотелось бы послушать их разговоры, но расшифровать какофонию жужжания, взвизгов и мычания, звеневших в утреннем воздухе, он никоим образом не смог. Пришлось ему ждать, пока не проснется Эже, а затем, подключившись к нему и к башне, ждать, пока активизируются библиотеки. Наверное, из-за их обширной памяти им требовалось больше энергии для пробуждения к жизни. «Вакариты», — пробормотала первая библиотека, когда труп одного из убитых Эвеном воинов принесли им на обозрение. «Наше проклятие. К несчастью, мы ничего не можем с ними поделать, разве только надеяться, что стены ночью продержатся. На этот раз очевидно, что они не справились, хотя винить их в этом нельзя. Иногда мы встречаемся с этими существами днем. Когда это происходит, наши воины убивают всех из них, кого только найдут. Днем им против нас не устоять. Но в мире все уравновешено. Ночь принадлежит им, и уж тут они мстят нам». «Где же тут равновесие?» – вопрошала третья библиотека. «Они могут бегать и воевать днем. Мы же ни того, ни другого в течение долгой темноты не можем». «Это факт, о котором я особенно сожалел прошлой ночью», — объявила вторая. «Какое, наверное, это было грандиозное зрелище, когда наш чужестранный друг прогнал их прочь. Они же не могли знать, что вы чистая органика и что ваш экзоскелет является продуктом искусственным, а не частью вашего тела. Если бы они это знали, то были бы потрясены еще больше». «Они образуют такие же сообщества, как ваша ассоциатива?» «Мы с подобными не сталкивались», — в голосе третьей библиотеки прозвучала грусть. «Вакариты не единственные, кого нам надо бояться в часы темноты, но они хуже других, потому что собираются группами». «Это все так несправедливо», — промямлил Эван. «Должны же вы найти хоть какой-то способ, чтобы защитить себя ночью». «Хотелось бы, чтобы был. В большинстве случаев мощности стен хватает. Очень немногих существ достает сил пробиться через здоровые стены до того, как мы проснемся. Только вакариты представляют для нас постоянную угрозу». У Эвена создалось впечатление, что она вздохнула. «Разум несет с собой и соответственное проклятие. Наверняка у вашего вида те же проблемы». Эван задумался над этим утверждением. Он был все еще возмущен тем, чему был свидетелем ночью. Всю площадь ассоциативы заняли сборщики, терпеливо собиравшие остатки стен и воинов и всех других убитых. Хранилище снова охранялось тремя воинами. Врач работал над восстановлением линзы у одного из потерявших ее воинов. «Разумеется, нам нечем отблагодарить тебя соразмерно тому, что ты для нас сделал. Каждое цивилизованное существо сделало бы то же самое. Тебе нет нужды в ложной скромности». Эван слабо улыбнулся. «В этом меня до сих пор никто не упрекал. Послушайте, когда я снова свяжусь со своим народом, мы как-нибудь эту проблему для вас решим. У нас разработаны системы защиты и оружия, которые одинаково хорошо действуют днем и ночью. И эти защитные средства будут действовать вечно? И без вашего присмотра? Ну, не вечно, но...» Он заколебался, осененный неожиданной идеей. «Конечно, вам нужно что-то такое, что вы сможете поддерживать в рабочем состоянии сами. Возможно, то, что вам нужно, в действительности не является чем-то новым. Всегда гораздо практичнее видоизменить существующее устройство, чем заменить его». «Мы не понимаем, что ты имеешь в виду», — проговорили хором все три библиотеки. «Может быть, это пустое, ну, моя идея. Но мне хотелось предложить ее на ваш суд». «Давай, предлагай», — сказала третья библиотека. «Сначала мне что-то необходимо сделать». Он был рад, что они не могут читать по его лицу. Конечно, они были ему обязаны за прошлую ночь, Но все-таки неизвестно, как отнесется к его идее чуждый разум. Они, казалось, обладали здравым смыслом и логическим умом, но что без длительных наблюдений можно сказать об их обычаях? Но он зашел слишком далеко, чтобы отступать. «Мне нужен, — невозмутимо произнес он, — один из ваших трупов». Наступила пауза, которой он напряженно ждал. Библиотеки переговаривались друг с другом. По-видимому, они передали свой вывод говоруну, стоявшему снаружи, потому что вскоре после этого появилось двое сборщиков. Они несли мертвого воина. Эван двинулся осматривать труп. Он лежал на спине, его яркие краски изменились, они лишь сделались как-то тусклее, а красные линзы стали темными. Нескольких суставов не хватало, их унесли в акориты. Над телом стоял уксусный запах высохших внутренней жидкости. Тяжелые доспехи треснули в нескольких местах, но Иван не мог заглянуть внутрь. Он объяснил, что ему требуется ЭЖ, который передал все библиотекам. Эван ждал и надеялся, что не задел никаких местных суеверий. Но труп необходимо было вскрыть. Пока они дожидались, блески периодически меняли свое положение, чтобы те, кто разговаривали в пещере, получали максимум света. Иногда кто-нибудь напоминал им, что надо отвернуться от Эвана, который меньше всех в этом нуждался.